Глава 17. Кукуруза. Златобров проснулся от пронзительного крика. Он вылез из-под камня и увидел, что дождь прекратился, но небо по-прежнему было уныло-серым. Неподалеку он заметил мышиную возню. Смотреть на эти разборки ему совершенно не хотелось, и котенок уже собрался пойти в другую сторону. Однако, сделав несколько шагов, он навострил уши. Крик показался ему знакомым. Он запрыгнул на камень и, вытянув шею, стал пристально вглядываться туда, где происходила драка. «Это воришка! Убить его! Убить его!» С ненавистью вопили мыши и одновременно били ногами и кусали за лапы вчерашнего знакомого Златоброва. Котенок напряг все свои мышцы, со свистом ринулся вперед и раскидал мышей в разные стороны. Мыши, никогда раньше не встречавшие таких монстров, истошно завопили «Демон!» и разбежались кто куда. На земле неподвижно лежал воришка. Из-за налипшей на шкуру грязи его было почти не узнать. Когда Златобров подошел к нему, то обнаружил, что усы у воришки вырваны, а левая часть мордочки распухла. Котенок протянул лапу и легонько потрогал мышонка, спрашивая. «Воришка, как ты?» «Ай, больно же!» — громко завопил мышонок. «Ты разве не слышал, что благородная мышь решает дела словами, а не силой?» Златобров вздрогнул от неожиданности и одернул лапу. Увидев, что воришка жив, он обрадовался и сказал. «Хорошо, что ты можешь говорить. А лапами можешь пошевелить?» Воришка поднял лапки, но боль была настолько сильной, что он скривился и сразу же обессиленно опустил их. «Видишь, я настоящая благородная мышь, только и могу что доказывать что-то на словах, но не пользоваться лапами». «Ну, тогда не обессудь», — проговорил Златобров и легким движением забросил мышонка себе на спину. Воришка испуганно вцепился котенку в шею и завопил. «Что ты делаешь? Я спас твою жизнь, как ты можешь со мной так грубо обращаться?» «Разве ты можешь здесь оставаться?» Златобров ничуть не рассердился на его слова. «Где твой дом?» «Дом? У меня есть дом, он прямо перед тобой», — ответил мышонок. Не сказав ни слова, Златобров двинулся вперед. Не успел он сделать и трех шагов, как воришка закричал. «Нет, нет, нужно сначала вернуться обратно, вон к тому дереву, видишь?» Котенок повернулся. Действительно, примерно в полуметре позади него росло бесцветное дерево. Он удивленно спросил. «Зачем тебе к тому дереву? Я хотел отнести тебя домой». «Для благородного кота ты слишком много болтаешь. Я же могу не объяснять?» Фыркнул мышонок. Златобров вздохнул и направился к дереву. Возле него ничего не было, кроме вороха опавших листьев. «Пожалуйста, убери листья», — попросил мышонок. Златобров протянул лапу и раскидал листья по сторонам. Под ними оказался золотисто-желтый кукурузный початок. Кажется, воришку побили именно из-за него. «Это мое! Отдай его мне, скорее!» Затараторил мышонок, как будто боялся, что кто-нибудь может отнять початок. Златобров взял кукурузу и передал малышу. Воришка схватил ее, крепко сжал в объятиях и взволнованно произнес: «А теперь быстрее, пойдем домой». Златобров повернулся и пошел вперед. Шли они по горной дороге. На пути им то и дело попадались камни причудливой формы, за которыми пряталось множество мышей. Они выглядывали из своих укрытий и что-то пищали. «Поторапливайся! Будь осторожен, они могут напасть на тебя!» Непрерывно подгонял друга мышонок. «Боюсь, что они хотят напасть из-за кукурузы в твоих лапах. Брось ее. Быть может, тогда они оставят нас в покое», — предложил Златобров. «Ни за что!» — воскликнул мышонок и прижал к себе початок еще сильнее. «Мне этого хватит на несколько дней!» «Похоже, ты готов на все ради еды», — усмехнулся котенок. «А разве есть что-то важнее?» — удивился воришка. Так за разговорами они прошли долину причудливых камней. а мыши так и не осмелились подобраться ближе. Воришка крикнул, чтобы они остановились, и котенок тут же аккуратно опустил его на землю. Маленькое существо покатилось по земле, все еще крепко прижимая к себе початок кукурузы. Котенок огляделся, но так и не увидел ничего похожего на жилище. «А где же твой дом?» — полюбопытствовал Златобров. Воришка ничего не ответил. Он пыхтел и пятясь тащил с собой кукурузу. Тогда Златобров и увидел, что вдалеке есть небольшая пещерка. Она показалась ему настолько крохотной, что даже его лапа и та бы не пролезла. Златобров понял, что воришка пытается затащить кукурузу в нору. Он протянул лапу и взял початок. Маленькое существо истошно завопило, решив, что его ограбили. Не обращая на него внимания, белый кот втолкнул кончик початка прямо в норку. Однако кукуруза никак не хотела пропихиваться внутрь. Златобров сделал шаг назад, замахнулся и с силой ударил по початку задней лапой. Зернышки кукурузы рассыпались перед пещерой, а сам початок крепко застрял в проеме. Воришка в гневе вскочил и закричал: «Ты заплатишь мне за кукурузу!» Златобров сначала оторопел, но быстро пришел в себя и ответил на претензии мышонка. «Смотри, все зерна кукурузы здесь, ничего не пропало». Воришка наклонил голову и увидел, что повсюду действительно лежали зернышки кукурузы. Он успокоился и стал молча собирать их в кучу. Когда дело было сделано, он обнаружил, что початок перекрыл вход в норку, и войти туда теперь невозможно. Тут он снова заверещал. «Ну и что мы будем делать со всеми этими зернами?» «Есть. Тебе просто нужно все это съесть», — утешал друга котенок. «Но я не смогу съесть сразу все», — возмутился воришка. «Это легко уладить. Я тебе с удовольствием помогу», — облизнулся Златобров, который на самом деле уже давно был голоден. Воришка застыл в изумлении. Он посмотрел на кота, потом на кукурузу и сказал: «Но это мой початок». «Я знаю», — спокойно ответил котенок и показал на странные камни вдалеке, за которыми угадывались силуэты других мышей. «Не съем я, съедят они». Воришка осмотрелся и понял, что все действительно так, как говорит Златобров, но все же радости это ему не прибавило. «Сначала буду есть я», — заявил мышонок. «А ты поешь, когда я наемся до отвала». Златобров промолчал, отступил на два шага назад, сел на землю и прищурился. Воришка спокойно начал есть. Обеими лапками он быстро заталкивал зернышки себе в рот и, громко чавкая, пережевывал их. Он ел и настороженно поглядывал то в сторону камней, где прятались мыши, то в сторону нового друга. Котенок видел, как живот мышонка постепенно становился все больше и больше. Наконец, Златобров тихо спросил: «Ты в порядке? В животе нет никаких неприятных ощущений?» Воришка замер и ощупал лапками живот, который был огромным и круглым, будто мышонок проглотил яблоко целиком. Малыш воскликнул: «Мамочки, почему же ты мне раньше не сказал?» «Ну, сейчас еще не слишком поздно». Златобров с улыбкой посмотрел на него. «Если ты, конечно, сможешь остановиться». «Конечно, я уже вполне наелся». Воришка с жалостью посмотрел на кукурузу, трижды рыгнул и, шатаясь, отполз в сторону. Златобров не спешил. Он сглотнул слюну, прежде чем попробовать первое зернышко. «Хм, весьма неплохо», — подумал котенок и принялся за еду. Каждая следующая горсточка зернышек становилась все больше, и вскоре на земле ничего не осталось. Воришка широко раскрыл глаза от удивления, потому что рот его после очередной отрыжки и так оставался широко раскрытым. Мыши вдалеке тоже перепугались не на шутку, вытянули шеи и с громким писком разбежались в разные стороны. Увидев это, воришка сказал: «Если бы я знал, что ты их так напугаешь, я бы сначала дал кукурузу тебе». Даже если бы ты отдал ее мне раньше, я бы не стал есть до того, как твой живот не станет таким большим», — улыбнулся котенок. Воришка сыто потянулся. «Я наелся, устал и хочу спать, а ты перекрыл мне вход в норку». «Дай-ка я попробую все исправить», — сказал Златобров, подошел ко входу, схватился за листья на конце початка и как следует потянул. Раздался грохот. Котенок попятился и плюхнулся на землю с кукурузой в руках. Вход в норку был свободен. Однако теперь он изменился до неузнаваемости. От него отвалился большой кусок. Воришка закрыл глаза лапками и закричал. «Мой дом! Ты разрушил мой дом!» Златобров отбросил в сторону кукурузный початок, подошел к мышонку и похлопал его по спине. «Прости, я помогу построить тебе новый». «Мне не нужен новый дом!» — фыркнул воришка. «Почему?» — удивился Златобров. «Здесь все мои сокровища!» — ответил мышонок. Златобров испугался. «Так иди и скорее найди их, вдруг их завалит». Воришка прошмыгнул внутрь пещеры и рылся там достаточно долго. Наконец из пещеры вылетел рваный носок и упал прямо перед котенком. Златобров поднял его и поморщился. «Что это?» «Носок короля», — с гордостью ответил воришка. «Король мышей сам тебе его дал?» — полюбопытствовал Златобров. «Нет, конечно, я его стащил», — ухмыльнулся воришка. Вскоре из пещеры вылетела веревка, а мышонок, не дожидаясь вопроса Златоброва, сказал: «Это королевский шнурок, тоже украл». Котенок хотел рассмеяться, но побоялся обидеть нового друга и спросил: «Да, у тебя и правда сокровищница высшего класса. А что-то менее ценное есть?» Воришка ничего не ответил, но через несколько мгновений выпрыгнул из развалин, держа в лапках сломанный зуб. Златобров поинтересовался. «Тоже королевский?» Мышонок грустно покачал головой. «Кто-то из старых мышей сказал мне, что это зуб моего отца. Мама передала его мне, когда была при смерти». Котенок почувствовал благоговение к этой вещице. Он кивнул и сказал: «Нужно сохранить его. Быть может, однажды ты найдешь своего отца». Однако воришка, кажется, не обратил внимания на его слова. «Сейчас важнее найти мне новый дом. Ты ведь сдержишь свое слово?» С этими словами он убрал свои сокровища. Златобров снова забросил воришку на спину и отправился в горы. Их путь лежал через странные камни, однако мышей среди них больше не было. Когда они подошли к горной долине, мышонок неожиданно спрыгнул и преградил котенку путь. «Дальше идти нельзя! Впереди долина смерти. Говорят, даже самые смелые мыши, которые туда отправлялись, не вернулись назад». Златобров испугался и внимательно осмотрелся. В самом деле, даже воздух здесь казался намного холоднее. «Мне всегда было любопытно узнать, что же там. С таким непобедимым воином, как ты, я думаю, мы можем попытать удачу». Расхрабрился мышонок и покосился на нового друга. Котенок несколько оторопел, но не в его правилах было показывать слабость, поэтому он уверенно сказал: «Я тоже так думаю. А еще я боялся, что ты не захочешь пойти со мной». Воришка радостно воскликнул: «Тогда вперед! Во всем мире не найдется дело, которое я бы не осмелился сделать». Выбора не было. Скрипя сердце, Златобров направился за мышонком. Над головой низко висело серое небо. В ущелье было и того мрачнее. К тому же налетел порывистый ветер, который завывал и изо всех сил трепал шубки путешественников. Друзья упорно шли вперед, пока вдруг котенок не остановился как вкопанный и не показал на груду белых костей. Воришка вытянул шею и сказал: «Это кости мышей воинов! Я же говорил, отсюда еще никто не возвращался!» Котенок кивнул, вздохнул, обошел груду костей и двинулся дальше. Вдруг над головами путников раздался резкий звук, и несколько камней скатились вниз. Котенок поднял голову и увидел огромную черную тень. Она мелькнула, словно молния, и в мгновение ока исчезла в пещере.